участие у нас евангельская миссия Церкви Германии. Дорогие братья и сестры, радуется сердце быть в общении с вами. Хотя, скажу, сегодня этой печали есть. Вот сегодня, знаем, Анатолий Михайлович Ломакин нет в нашем общении, Николай Петрович не здесь. Но тоже благодарим Бога, что Бог ведет народ свой, заботится о нас. Хочется приветствовать всех вас с любовью Иисуса Христа и привет передать от сотрудников наших, а также от служителей и братцев там, церквей. И на сердце мы так тоже хотел немножко поделиться евангельской миссией Церкви Германии. Было в свое время, когда Альберт Гислер, это уже 28 лет назад, его желание было, чтобы также помочь, когда приезжали в Германию русские, немцы, помочь им также, чтобы они там могли как-то определиться. И это поэтому назвал, думаю, что будет организовать церкви. Но Бог устроил по-другому. Но еще, почему эта миссия называется, это евангельская миссия Церкви Германии, то есть желание, направление было Альберта Гислера, чтобы он увидел, что большая нужда в России. Когда началась свобода проповедовать слово Евангелия в России, когда пошли миссионеры на поля Благовестия, то он сказал при жене своей, Гильда, она еще живая, передаю также привет всем. Он сказал, будем, говорит, даже хлеб и соль с водой есть, но будем поддерживать служение миссионеров. И вот с того времени Бог благословляет служение миссии. Это главное направление служения миссии, которое Бог благословил. Ну, уже 6 лет, как наш любящий брат Альберт Гислер в вечности. Благодарим Бога, что Бог служение благословляет, возрастает, и слава Ему за это. Основание этого служения, благословение, это то, что многие, как в свое время Альберт Гислер молился, и сегодня в наше время многие молятся за служение этой миссии. Благодарю вас тоже за это важное служение молитвы, что Бог, что молитесь за служение миссии. В настоящее время, после ухода из жизни Альберта Гислера, где-то немножко прошло, ну, в смысле, в миссии такое маленькое изменение в том направлении, что служение осталось тоже, но мы поняли так, что мы должны больше с церквями. И в данное время много церквей в Германии, которые также участвуют в служении миссии. У нас есть совет миссии, есть сотрудники, есть те, которые там служителя, есть церквя. И совместно проходим служение миссии, которое также идет. Вот так же и проходим один раз в год у нас конференция. И последняя конференция была также у нас Шидер-Шваленберг, где пресвитер Хайнрих Дикман. Было хорошее общение. Были братья отсюда, был и оркестр с России. Бог обильно благословил это служение, конференцию, участие. Также благодарим Господа, что Бог ведет и заботится. И желание сердца наше в дальнейшем остаться верным Господу, трудиться для Него и быть угодным. Хотелось также мне еще оставить пожелание, дорогие братья, слово, которое стало особенно дорого мне вот эти последние времена. Псалом 72, 27-28. Псалом 72, 27-28. «Ибо вот удаляющие себя от тебя гибнут, ты истребляешь всякого отступающего от тебя». Дорогие братья и сестры, я вижу, мы вошли в это время, в период времени, когда отступление от истины массовое. И Асав тогда уже пишет тому, что это за его переживание, он видит, что вот удаляющийся, кто может удалиться? Я так подумал, кто может удаляться от Господа? То есть, кто был со Христом, кто был в общении с Богом, кто был в общении с Богом, возродившийся, и он говорит, удаляются. Мир, люди, которые не познавшие Бога, они не могут удалиться от Бога. Они не были с ними. Но как вот здесь было его переживание, Асав, удаляющиеся себя гибнут. Дорогие братья и сестры, я почему-то особенно видя это переживание, как и у нас на Западе, так же и здесь, чтобы Бог дал нам силы, чтобы нам не удаляться от Господа, чтобы приближаться к Господу. И это сегодня великая, великая правда в этом нужда, это переживание сердец наших, потому что мы видим, какое удаление. Когда человек удаляется от Господа, что происходит? Происходит то, что он удаляется, что его духовные очи закрываются, что он перестает слышать Господа. Овцы мои слушают голос мой и следуют за мной, а в этом положении уже он не слышит. Дорогие братья и сестры, радуется сердце, что сегодня столько братьев здесь, готовы потрудиться и жить для Господа нашего Иисуса Христа. Но просьба и молитва наша, Господи, ко мне переживает тоже. Чтобы всегда было это желание приближаться и быть вблизи. Как-то мне был задан вопрос, как далеко можно удалиться от Бога и все равно остаться с Господом. Я говорю, вообще нельзя удалиться. Будешь удаляться, погибнешь. И мы когда говорим, и как Асав пишет, ты истребляешь всякого отступающего от тебя. Можно много делать, но если не будем вблизи Господа, если не будем жить в присутствии Господа Иисуса Христа, то будет все напрасно. И Асав пишет, «А мне благо приближаться к Богу. На Господа Бога я возложил упование мое, чтобы возвещать все дела Твои». Как прекрасно, когда у нас желание есть приближаться к Господу. А как это должно практически быть? Я так понимаю, наше приближение к Богу – это наше общение с Богом. Если мы друг с другом имеем общение, прекрасно, это хорошо, правда, мы близки. А вот та же и Господа, если мы это имеем общение, мы читаем Слово, мы пребываем в Слове Господнем, мы имеем молитвенную жизнь, и тогда мы все ближе приближаемся к Господу. Дорогие братья, большое дал бы Бог нам действительно в это время, в которое мы живем. Сохранил бы Господь, чтобы нам не удаляться, но чтобы нам приближаться к Господу. И в пожелании хочу еще оставить некоторые места Священного Писания, даже из Псалма 72, 23-24 стих. «Но я всегда с Тобою, Ты держишь меня за правую руку, Ты руководишь меня советом Твоим, и потом примешь меня в славу». Это действительно хорошее пожелание. Мы знаем, если в этот Псалом мы читаем 72, когда Асав видел, как беззаконие живут, как они умножаются во всем. А когда он вошел во святилище, то он увидел себя пред Богом. И он говорит, «Но я всегда с Тобою, Ты держишь меня за правую руку, Ты руководишь меня советом Твоим». Действительно, вот этот совет Божий, он нужен нам, если мы будем пребывать в общении с Господом. И я думаю, как мы сегодня уже слышали вначале это слово «наставление». И вот, я думаю, и в этом отношении дал бы Господь. Как апостол Павел пишет филиппийцам, «Кротость ваша да будет известна всем людям». Я когда рассуждал это слово «кротость», а почему кротость? А я вспомнил один брат-служитель, это было 80-х годах, было тяжелое время, было гонение. И он говорит, «Знаешь, брат Андрей, наступит время, кто не будет смиряться, тот погибнет». И когда это последние дни читают это слово «кротость ваша, да будет известна всем людям, Господь близко». Апостол Павел имел большое переживание. Я думаю, сегодня часто порой кротость – это большой дефицит. Он не говорит, чтобы дела ваши были известны всем людям и что-то больше. Нет. Он, кротость. Дорогие братья, хотелось бы, чтобы Бог дал нам действительно в этом преуспевать, чтобы кротость ваша была известна всем людям, чтобы нам ходить пред Богом, угождать Ему и быть угодным и послушным Ему. Да благословит Господь нас в эти дни общения, чтобы Сам Господь был близок к нам и благословил нас своим благословением в дальнейшем служении Ему. И одно только желание, дорогие милые мои, молитесь за нас, чтобы служение было Господу приятным, чтобы оно было чистым и угодным Ему, и чтобы нам вместе трудясь на ниве Господней некуда удостоиться быть у ног нашего Иисуса Христа. Аминь.